617, сентябрь 25. Слои тонкого мира, близкие к Земле, являют ее точную копию. Но чем выше, тем отдаленнее становится сходство, и тем более яственно выступают особенности и своеобразия внеплотного состояния. Для полноты бытия от человека требуется осознание новых условий и понимание законов, царствующих в сферах высоких. Основным является господство мысли над всеми явлениями тонкого мира. Мыслью обуславливается окружение развоплощенного духа, творит или разрушает мысль. Уровень мысли, обычный для обывателя и связанный крепко с земными представлениями, не позволяет осознать свободу и возможности тонкого существования. Медленно и болезненно происходит тогда приспособление к новым условиям. Даже малая подготовленность к пониманию их многое уже облегчает. Устремленному к познанию духу в обычных условиях плотного мира дается возможность узнать многое, ибо сведения о тонком мире разбросаны повсюду. Но их надо заботливо собирать. При неверии, отрицании и равнодушии все пройдет незамеченным мимо, но хотящий знания будет его иметь.